Глава 17. Воскресенье. Утром. Стерлинг погиб на рассвете. Погиб, по-прежнему имея ход, по-прежнему разрезая форштевнем могучие волны. Изуродованный мостик и надстройки накалились до красна. А когда адское пламя, питаемое соляром из разбитых топливных цистерн, раздувало ветром, металл раскалялся до бела. Нелепое, страшное, хотя и не новое зрелище. Именно так выглядел Бисмарк, похожий на кусок стали в горниле, прежде чем торпеды Шропшира отправили корабль на дно. Стерлинг погиб бы в любом случае, но пикировщики ускорили его конец. Северное сияние давно померкло. На севере темнела туча, которая готова была вот-вот затянуть все небо. Моряки молили провидение, чтобы туча эта закрыла собою конвой, спрятала его под снежным покровом. Однако штуки опередили тучу. Примечание. Штука от немецкого «Штуркамфлюкцойг» — пикирующий бомбардировщик. Штуки, наводившие на противника страх пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87» с изломом крыльев, как у чайки, появились с юга. Пролетев на большой высоте над конвоем, они развернулись и полетели назад, на юг. Очутившись на западе, на самом траверзе Улисса, замыкавшего конвой, они начали новый разворот. Один за другим, в типичной для юнкерсов манере, пикировщики стали выходить из строя, падая на левое крыло. Сделав разворот, вражеские машины коршунами кинулись из поднебесья на свои жертвы. Всякий самолет, пикирующий на изготовленную к бою зенитную установку, обречен. Так говорили ученые-мужи, преподаватели артиллерийского училища на острове Уэйл, и те же собственные тщеславие доказывали и без того очевидную истину, используя в качестве наглядных пособий зенитные орудия и воссоздавая боевую обстановку. К сожалению, воссоздать пикировщики было невозможно. К сожалению, потому что в боевых условиях единственным решающим фактором был именно пикирующий бомбардировщик. Чтобы убедиться в этом, надо самому очутиться возле орудия, слышать пронзительный вой и свист штуки, падающей почти отвесно вниз, самому прятаться от ливня пуль, видеть, как с каждой секундой вражеская машина увеличивается в сетке прицела, и знать при этом, что никакая сила не предотвратит полет, подвешенный под фюзеляжем пикировщика бомбы. Сотни человек из тех, кто был свидетелем атаки Юнкерса и остался в живых, с готовностью подтвердят, что война не создала ничего более жуткого и деморализующего, чем зрелище Юнкерса с его U-образным изломом крыльев в ту минуту, когда он с оглушительным ревом падает на вас перед самым выходом из пике. Но в одном из 100, а возможно и из 1000 случаев, когда тот факт, что за пушкой сидел живой человек, не шел в счет, могло оказаться, что ученые-мужи правы. Именно теперь-то и был этот 1000-й случай, ибо ночью призрак страха исчез. Пикировщикам противостоял лишь один многоствольный зенитный автомат до полдюжины эрликонов. Носовые башни использовать было невозможно. Но и этого оружия было достаточно. Даже более чем достаточно. Ибо оно находилось в руках людей нечеловечески бесстрастных, исполненных ледяного, как полярный ветер, спокойствия и проникнутых решимостью, от которой становилось страшно. В течение каких-то 3 секунд были сбиты 3 юнкерса. 2 из них упали в море, не причинив кораблю вреда, а 3-й со страшным треском врезался в и без того разрушенный адмиральский салон. Надежды на то, что топливные баки самолета не взорвутся, а бомба не сдетонирует при ударе, почти не было. Но ни того, ни другого не произошло. Казалось излишним восторгаться храбростью ветерана. В минуты испытаний мужество становится обычным явлением, когда бородатый Дойл, оставив свой скорострельный автомат, забрался на полубак и упал на бомбу, тяжело перекатывавшуюся по шпигату, наполненную чистым авиационным бензином. Достаточно было крохотной искры, высеченной башмаком Дойла, или одним из стальных обломков Юнкерса, царапавших по надстройке, и произошло бы непоправимое. Контактный взрыватель бомбы был цел, и бомба, словно живая, скользила, катаясь по обледенелой палубе. Вырываясь из рук Дойла, крепко державшего ее, бомба так и норовила ткнуться носом в переборку или в пиллерс. Если же Дойл и подумал о том, что может произойти, то ему это было безразлично. Спокойно, почти небрежно, ударом ноги он сбил уцелевшую стойку леерного ограждения и спихнул бомбу вниз стабилизатором, резко оттолкнув в сторону ее нос, чтобы детонатор не стукнулся о борт. Бомба упала в море, не взорвавшись. Она упала в воду в ту самую минуту, когда первая бомба, проткнув словно лист картона дюймовую палубную броню Стерлинга, взорвалась в машинном отделении. Вслед за нею в самое сердце гибнущего крейсера вонзились 3, 4, 5, 6 бомб, после чего освободившиеся от груза юнкерсы, круто взмыв, отвалили в обе стороны от корабля. Люди, находившиеся на мостике Улисса, взрыва этих бомб не услышали. Вместо него была жуткая, окаянная тишина. Бомбы попросту исчезли в дыму и реве адского пламени. Стерлинг был сражен не одним ударом, а целой серией все более мощных ударов. Он многое вынес, но терпеть далее у него не осталось сил.